Китая жопой и раком, или как говорится? Где? Пиздуй. Давай, начинай свой день. Меня Антон зовут, ну ты знаешь. Антон? Антон. Знаешь что, я сейчас могу угадать фамилию. Давай. О, ты вот здесь прочитал? Нет, блядь. А там как? А нихуя там еще и написано было? Спасибо, что пришел на разговор. Бро, на самом деле, тебе спасибо, что позвал, блядь. Мы же с тобой одногодки просто. Нет. А? Мы с тобой однолетки. Однолетки? Ты так это называешь? Ну ты 84? Согласен. Я 84. А? Месяц. Октябрь. А я летний. Май. Июль, блядь. Июль у тебя? 1 июля. 1 июля. Да. Знаешь, первое. Первый номер. Давай перечислим все твои зависимости. Вообще все? Ну да. Мы не сможем их все перечислить, потому что мы зависим от воздуха, от людей, от наркотиков. Ну давай, я попробую все-таки. Вот я где-то читал, что ты можешь рюмочку выпить и можешь сигаретку скурить, да? Я больше ничего не упустил? Смотри, сигареты и вообще отдельно. Я сегодня ни одной не скурил. Но можешь. Ну, это какое-то баловство. Я из сигареты, я, знаешь, вот, бля, бренды не хочу называть. Я сигареты такие, ну, подороже. И чем дороже, тем она хуёвее, бля, на самом деле. Вот штуки, блядь, там все зовут. Короче, я рекомендую не курить, потому что это самая хуёвая зависимость. Вторая зависимость – это алкоголь. Алкоголь – это очень плохо, от него умирают очень много людей, потому что, ну, сердце. Ну, давай я попробую все-таки перечислить. Вот. Давай. Давай. Но перед этим скажу, что наркотики – это зло вообще. А можно, можно я скажу? Подожди, можно я скажу? Нет, блядь. Да, блядь, это мой разговор. Блядь, про наркотики я могу рассказывать. Ну, я сейчас сначала это скажу, потом ты скажешь. Нет. Ну и все, нахуй. Ну. Тогда какую камеру? Так, подожди, сначала я скажу. Давай, ладно. Наркотики – это зло. Это прям зло. Вот обращаюсь ко всем, кто употребляет. Долбоебы, сдохните. Вот сдохните. Бро, серьезно, бро, сдохните. Бро. Ни в коем тормози, случае не употреблять. Тормози. Ни в коем тормози. Случае нельзя употреблять. Вот серьезно, сдохните и не узнаете, чем игра в кальмара закончилась. Вот серьезно. Пиздец, вон по городу роботы-доставщики ездят, куклы эти сексуальные могут с тобой разговаривать, а они шмаль выбрали. Ну серьезно, ну что вы, ну потерпите, скоро на велосипедах будем вон в космос летать. Если эмоций не хватает, не знаю, на ВДНХ съездите погуляйте, там